Антон был груб, тороплив и эгоистичен, констатировала она. Но потом, сама себе удивляясь, Рита увлеклась процессом и перестала брюзжать. Возможно, все случилось от того, что Валерий в последнее время был не очень хорошим любовником. Все больше нажимал на коньяк и жаловался на интриги. На ее взгляд, с Антоном все кончилось весьма быстро. «Так всегда бывает», — размышляла Рита, машинально поглаживая его светловолосую голову у себя на груди. «Встретишь красавца-мужчину и наделяешь его всеми достоинствами, которые только бывают. Почему, интересно, если мужчина красив, так он должен быть еще и гигантом в постели? Вовсе это не обязательно, так что не будем высказывать никаких претензий. И это даже хорошо, что не было никаких разговоров о любви, никто никому ничего не должен. Да ну ее к черту, эту любовь. Вон Маринка каждый раз влюблялась, даже замуж выходила. А что толку? И дети не помогли. Нет такого мужчины, которого можно было бы привязать ребенком, говорила тетя Люба, и в отношении Маринки была полностью права. При мысли о сестре ожили все страхи и подозрения. Рита невольно вздрогнула. Антон отреагировал по-своему. «Прости меня, малыш», — пробормотал он. «Я налетел на тебя как ненормальный. Просто я очень боюсь за тебя». «Недаром Санкт-Петербург называют криминальной столицей России. А ты не привыкла к большому городу. Ходишь, что-то ищешь. Очень доверчивая». Рита всегда считала себя вполне разумной женщиной, а он делает из нее какую-то дуру провинциальную. Но она вовремя напомнила себе, что так и не рассказала Антону об убийстве, поэтому он не знает, насколько серьезно дело там, в агентстве. «Ты должен мне помочь», — решительно произнесла она. «Ты должен пойти со мной в агентство». «Ты что, знаешь их координаты?» — прищурился Антон. «Ну да, Татьяна сообщила мне их телефон. О том, что она сама читала их проспекты и видела фотографии, что требуют в агентстве, Рита благоразумно промолчала. «Я не собираюсь устраивать там сразу скандал, просто хочу узнать поближе, что это за агентство такое. Если действовать в лоб, то они ничего не скажут. Как Татьяне, отказали?» Антон, нехотя, поднялся и принес Рите мобильный. Рита с удовольствием оглядела всю его мускулистую фигуру. Что и говорить, сложен он отлично. Вот если бы еще поменьше этой прямолинейности в постели. У нее осталось какое-то неприятное чувство. Как говорится, перепихнулись, разошлись. Противно.